Глава 62. Он совсем не изменился. Разве что уровня был теперь 33-го, и в глазах горела ненависть, а не привычное спокойствие. Да, одет не в ясливые обноски, а в добротную вареную кожу с многочисленными нашитыми бляхами в виде оскаленных львиных пастей. «Не знаю, как ты нас нашел», — протянул Эрни, вставая передо мной и поводя плечами. «Но для твоего здоровья лучше было бы тебе с нами не сталкиваться». Паника исчезла из его голоса, будто ее и не было. В момент опасности Эрни вновь становился самим собой. «А-ха-ха! Ты просто смешон, не друг мой! Похож на маленькую собачонку, что лает под кустом и мнит себя волкодавом! Ха-ха-ха-ха! Поверь, я бы с удовольствием нарезал тебя на маленькие кусочки, а потом еще раз и еще! Но тобой я займусь позже!» Тем временем за спиной у Сереги появилась высокая массивная тень, а у другого входа в переулок еще одна. Орки. Уровни 38 и 40. А мрачные морды не предвещают ничего хорошего. А вот Серега зря хорохорится. Судя по взгляду, что бросил на него один из серокожих бугаев, если они прикажут, прыгать Сереге на одной ножке. «Ты!» — ткнул в меня обормот, стоявший за спиной Сереги. «Пойдешь с нами. С тобой хотят поговорить». «Черт подери. Прям как в древнем боевике. Главгад приглашает главгероя на разговор, там предлагает что-то невообразимое, главгерой отказывается, и дальше по расписанию у нас Мочилова. Думаю, у нас есть шанс, только если мы сразу перейдем к последнему пункту». «Я, пожалуй, откажусь», — сказал я и в тот же миг бросил на ублюдков бафы. О, они, конечно, были готовы к разборке. Ощупь Горбага, сдобренная щепоткой независимой магии, четко показала мне щиты. Но никакие щиты не предназначены для защиты от бафов. Защита Аза в мгновение ока скрутила всех трех гадов в бараний рог. Они бухнулись на землю, не в силах сдержать стоны от ошеломляющей боли. «Что стоишь столбом?» — бросил я Эрни. «Валим, пока они не очухались». «Ага. Чем это ты их?» «Потом покажу. Валим, валим!» Я дал товарищу ободряющего леща, и мы рванули из переулка. Но Эрни не был бы самим собой, если бы не извлек из ситуации выгоды. «Подожди, а чё валим-то?» Пробегая мимо поверженных Сереги и серокожего здоровяка, он вдруг остановился, извлек из инвентаря недавно приобретенный меч 4-го уровня и в 2 взмаха обезглавил их. Против такого приема не работали ни щиты, ни уровень. Я, честно говоря, натурально ахнул от подобного действа. Полыхнуло яркое пламя, и мы лихорадочно зашарили в пепле, оставшемся от наших недругов. Другой орк уже приходил в себя, а у меня не было никакого желания биться с хреном 40-го уровня. Спрятав в инвентарь выпавшие шмотки и больше немедля, мы рванули прочь из переулка. Первый и главный вопрос — как они, черт подери, нас нашли? Ну и второй, конечно, чего им, блин, надо? Серега явно на побегушках у этих орков. Уж не они ли вытащили его из яслей? А у кого на побегушках они? Может быть, стоило сходить на стрелку с их хозяином? Впрочем, нет, это была плохая идея. Я уже как-то сходил поболтать с Рильяром и вышел от него со шпионом в ауре. Особо не разговаривая, мы быстро пробежали пару кварталов, и я уже собрался было направиться на постоялый двор, как Эрни придержал меня за локоть. «Я думаю, не стоит этого делать». «Почему?» «Это первое место, где они будут нас искать». «Да ладно тебе, в городе чуть ли не 1 000 000 жителей и 100 постоялых дворов». «На самом деле отыскать нужные не столь уж трудная задача. Камалеон на деле не столь уж велик. Имея связи, запросто можно покопаться в таможенных записях, особенно если знать, с какой стороны ты сюда прибыл. А дальше дело техники. Зная примерный бюджет, прочесать подходящие постоялые дворы и гостиницы не составляет труда. Тем более один раз они нас уже нашли». «Черт! А ведь он прав. Думаешь, дома нас уже ждут?» «Вполне может быть. Я бы не стал рисковать, лишний раз там отсвечивая. У тебя есть где перекантоваться? На ум приходил только Гудалх. Он как раз уже скоро должен был отвалить из универа. Думаю, да. Это в районе Камалеонского университета. Но вначале нам надо как следует пробафаться. Ты говоришь это так, будто это какая-то проблема. Проблема, Эрни, проблема. На, держи, они тебе пригодятся. Я дал ему парочку затаренных сегодня эликсиров от боли и сам заглотил такой же. Завернув в ближайшую подворотню, я капитально отбафал нас чарами Аза, а затем и всем остальным. Отныне ни шагу без полного набора бафов. Надо сказать, что под эликсирами экзекуция была вполне терпима. Получив свою порцию стязаний, Эрни высказал мне все, что думает о безымянном, но, заглянув на страницу характеристик, удивленно присвистнул. Он вообще, привыкнув быть на земле на голову сильнее окружающих, тяжело переносил свою слабость в Дарагаре и всеми силами стремился ее преодолеть. Как-то даже уже подкатывал ко мне с просьбой судить деньжат, чтобы посетить один из домов силы, популярных заведений по быстрой прокачке, куда из отдаленных локаций доставляют монстров, которых богатенькие акари могут валить в тепличных условиях. Стоило это довольно дохрена, но в больших городах пользовалось неизменным успехом. Гудалх оказался верен себе и явился в столовальню Яха точно по расписанию. К этому времени мы с Эрни уже тяпнули по бутылочке вина и в целом были в хорошем расположении духа. «О, друг мой, какая встреча!» Радостно приветствовал меня молодой эльфик. Мне даже показалось, что радость писаря была естественной, а не была навязана моими чарами. Судя по тому, что я узнал во время нашей первой беседы, у чувака были явные проблемы с коммуникацией, и вся жизнь его заключалась в работе. «Знакомься, это мой друг Эрни, прибыл на днях из дальнего похода». «Очень приятно», — настороженно пробормотал Гудалх, смерив взглядом моего нагло ощерившегося товарища. «Не тушуйся, брат. Друзья Тома — мои друзья», — рявкнул тот, приглашающий, хлопнув по скамье рядом с собой. Эльфик уселся за стол, мы заказали по тарелке отварной картошки с жареной курочкой и луком, и Эрни с пылу с жару взял быка за рога. «Слушай, Гудалх, нас тут с постоялого двора выперли. Нельзя ли у тебя перекантоваться пару деньков?» Спросил он прямо в лоб бедного писаря, а я невольно поморщился. «Что ж так напрямик-то?» Я знал, что если надо, Эрни может быть весьма обаятелен и плести словесные кружева не намного хуже незабвенного Иваныча. Воспоминание об Иваныче неожиданно испортило настроение, так как вслед за ними пришли и воспоминания о баньке, о которой я нет-нет да и грезил время от времени. «Интересно, если Серега смог вырваться из яслей, смогла ли она?» «У меня очень тесно, господин Эрни». «Во-первых, никакой я тебе не господин. Я ведь сказал, что друг моего друга — мой друг. А во-вторых, вот скажи, у тебя есть проблемы?» «Ё-моё, начинается. Ну зачем прессовать-то бедолагу?» Я пнул товарища под столом, но он лишь отмахнулся от прозрачного намека попридержать коней. Нет». «У всех есть проблемы. Может, тебя кто-то обижает?» Эльфик отрицательно помотал головой. Но даже от меня не укрылся быстрый взгляд, что он украдкой бросил на стол в дальнем углу, где расположилась небольшая компания таких же писарей из универа. Верховодил компашкой довольно тучный хрен в бархатном сюртуке с щегольскими напомаженными бакенбардами. Он, оживленно жестикулируя, что-то втолковывал своим товарищам, а те внимательно внимали, иногда грохоча громким смехом. От Эрни тоже не укрылся этот взгляд. «Это кто?» «Мастер-писарь Уляндр», — пробормотал Гудалх, потупившись. «Что, какие-то проблемы с ним?» «Ну, все младшие писари должны каждый месяц отдавать ему по 3 золотых из своего жалования». «О как!» Эрни, обернувшись, некоторое время смотрел на шумную компанию, а потом вдруг встал из-за стола. «Твою мать!» «Эрни, стой! Нам не надо!» Но было уже поздно. Подойдя к столику, за которым сидела компания Улеандра, мой товарищ что-то весело проговорил и хлопнул того по плечу. Отчего толстяк вдруг взвился, а 2 его товарища сделали вид, что тоже. Ща как поднимутся, да ща как... Но все же остались за столом. Хотя все они были 30-х плюс уровней, а Эрни всего 17-го, Высокий рост, поджарая фигура и наглое выражение бородатой морды не предвещало им ничего хорошего. Взяв у Леандра под руку, Эрни буквально волоком оттащил его в подсобку, откуда тут же послышались глухие удары. «Вот, держи. Тут все, что он с тебя содрал за последний год». Высыпал он горсть монет перед ошарашенным гудалхом, возвратившись с боевого рейда. Думаю, не меньшее количество баблишка перекочевало к нему в инвентарь. «Блядь, Эрни, только проблем со стражей нам не хватало!» Ругнулся я, но тот лишь отмахнулся. «Да забей! У этого членососа столько грешков!» Компания членососа во главе с подсвеченным фингалом предводителем быстро свалила. А мы доели ужин и вслед за воодушевленным писарем направились в его каморку. Гудалх жил относительно недалеко. На небольшое жалование, часть из которого тем более требовалось отваливать начальству, особо не разгуляешься. Небольшая квартирка из двух комнатушек стоила 5 золотых в месяц, что составляло почти половину из оставшегося после поборов жалования. Кровать, письменный стол, заваленный бумагами, шкаф в одной комнате и маленький очаг и стол с двумя колченогими табуретами в другой. Вот и весь небогатый скарб приютившего нас хозяина. Мда, небогато — не то слово. Но именно так жила основная масса населения Дарагара. Те, кто не ходит в походы на драконов и не рыщет в поисках прекрасных принцесс, а просто живет своей маленькой незаметной жизнью. Мне вдруг стало совестно, что я так беззастенчиво использую молодого писаря. Насчет Эрни такие мысли тоже иногда возникали, но общий мудачизм моего товарища быстро нивелировал подобные укоры совести. С эльфиком же было иначе. Хотя пока что ничего такого сверхнеприятного я у него не требовал. По-моему, он и сам рад был хоть какому-то проблеску в своей серой жизни. «А где твоя баба-то?» — протянул Эрни, когда мы завалились в тесную каморку. Нету». «А вообще, была ли у тебя остроухая красотка?» Эльф густо покраснел и промычал что-то невнятное. «Забавно, на земле у такого красавчика отбоя бы не было от подружек. Но в онлайне трудно было плюнуть и не попасть в эльфа. И местные девицы были порядком избалованы смазливостью кавалеров». «Что, вообще? Да как так жить-то?» — взревел Эрни. «Собирайся, пойдем по бабам. Есть здесь приличный шлюшник недалеко». Мой товарищ, походу, ни с того ни с сего решил взять шефство над молодым писарем. Эрни, не надо». «Надо, друг мой, надо. Не парься, я угощаю. Том, ты как?» «Не, я пас. Лучше отдохну». «Опять будешь мозговать о вселенских думах? Ха-ха! Ну и ладно. Нам больше достанется». И он буквально силком уволок гудалха из каморки, оставив меня в одиночестве мозговать о вселенских думах. Мысли о Сереге, его таинственном покровителе и в самом деле будоражили разум еще не менее пары часов, прежде чем меня, наконец, сморил сон. Снилась Аня. Снилась в самых разных ракурсах и позах, часть из которых я даже и не помню, чтобы мы с ней практиковали. Где-то глубокой ночью я вскочил с постели и вызвал черный меч, разбуженный ужасным грохотом. Но это оказались наши наклюкавшиеся в дребодан гасконцы, что едва переставляли конечности. Неудивительно, что утром в каморке Гудалха я был единственным мыслящим существом. Отпавших на поле брани, вернее, на пол, эльфика и Эрни жутко разило целым букетом различной выпивки. Оценив шансы их растолкать, как около нулевые, я плюнул и отправился по делам в одиночку. А дела-то были важные. Появление новых игроков говорило, что времени у меня не столь уж и много. Любой город — большая деревня. Эрни вчера мне это хорошо разъяснил. Потому нужно было максимально ускориться, пока Камалеон не стал одной большой мышеловкой. И первым делом я направился к Хуману. Раскинувшиеся на севере трущобы местные называли Пятерней. 5 улиц веером расходились от базарной площади, которая являлась, по сути, центром всего старого города. А Кабаний конец был самой западной из них. Вначале я подумал, что такое название у нее осталось с тех времен, когда город еще был не столь обширен, и на этой местности встречались натуральные кабаны. Но, как мне вчера пояснил Гудалх, история происхождения названия была куда как забавнее. С полвека назад ночным миром Камалеона верховодил некий хрен по имени Абур, по кликухе Кабан. Ну и вы уже догадываетесь, на какой части тела он вертел весь этот замшелый райончик. Ха-ха. Сегодня вновь накрапывал дождик. Пока я добрался до каморки Хумана, то изрядно вымок. Ледяные струйки скользкими змеями заползали за воротник и неприятно холодили спину. На морде хозяина виднелись следы вчерашней попойки, но обещанное он выполнил. «Это он?» Я взял из лапищи Хумана тускло поблескивающий амулет и с интересом ощупал выбитый на нем рисунок. Металл был холоден на ощупь и едва заметно вибрировал, будто накачанный еле сдерживаемой силой. Канавки гравировки оказались заполненные темной смолой, а обрис взлетающего, как на гербе Третьего Рейха, орла слегка подсвечивался фосфорицирующей краской. «Если ты думаешь, что вместо пропуска я вручил тебе медаль за взятие Шелуха, то это даже как-то обидно», — хмыкнул Хуман, почесав небритый подбородок. «Ладно, проверим». Внешне вещица весьма смахивала на то, что предъявляли студенты стражникам универа. «Спасибо», — поблагодарил я его и спрятал амулет в инвентарь. «У меня к тебе есть еще одна просьба». «Я весь во внимании». «Конфиденциальная». Хуман непонимающе посмотрел на меня своими маленькими глазками, и я, скривившись, кивнул на высящихся за его спиной мордоворотов. «Не обращай на них внимания!» «В наше время даже у стен могут быть уши!» Мой гориллоподобный собеседник недобро заворчал, но все-таки приказал своему секьюрити оставить нас наедине. «Ну?» Выдохнул он водочным перегаром и изобразил полнейшее внимание. «Мне нужен кто-то, шарящий в магии мертвого бога». «Ха! Вижу, вопрос его пронял». Хуман недоуменно захлопал маленькими глазками. «Зачем тебе это?» «Теперь ты меня разочаровываешь». Горилла в образе человека засопела, а потом перед ним вдруг возникла зеленоватая марева, быстро сформировавшаяся в вальяжно распластавшуюся змею, кусающую свой хвост. «Исследовательские чары?» Что ж, Рильяр говорил, что печать выродка — чрезвычайно мощное маскирующее заклятие. Выдержит ли? Выдержала. Я знаю такого человека. Но, сам понимаешь, нынче он не больно-то склонен к светским беседам. Но... Хуман сделал театральную паузу, словно бы все еще сомневаясь. И я его подстегнул. Но... Но, думаю, я смогу устроить вам встречу. Ха, кто бы сомневался. Подобные уроды не склонны говорить «нет», всегда нужно поддерживать репутацию. Иначе в следующий раз я пойду к другому. Сколько? Забавно было наблюдать, как он изо всех сил изображает сомнения и раздумья. Все это, конечно, было частью спектакля по набивке цены. Денег за это я не возьму. Наконец проговорил он, вдоволь начесавшись пузо, брюха и паха. «Я обменяю эту услугу на другую услугу, которую ты окажешь мне». «Даже так?» «Что-то мне не очень понравилась такая конструкция. Старые добрые монеты — лучшая плата за что бы то ни было. Но что же он хочет предложить?» Я тоже помялся для вида и неохотно выдавил. «Говори». На вид услуга выглядела довольно просто. Всего-то нужно было заказать у одного чувака контрабандные свитки с заклинаниями. Но эта-то простота и была подозрительна. Нет, друг, так дело не пойдет. Чувствую, хочешь ты меня сунуть в пчелиный улей». «Нет, что ты, господин хороший!» Хуман сплеснул руками. «Там ничего такого. Прикинь, моих людей здесь знает каждая собака. Ты же человек новый, и подозрения не вызовешь. Там делов-то сделать заказ и получить его». «И как тебе это поможет?» «О, поможет, поможет!» — улыбнулся здоровяк. «Я увижу, какие закрутились шестеренки, и кто будет приводить в действие пружинки. Ха-ха! Если ты хочешь, чтобы я за это взялся, то должен предоставить мне что-то более внятное, чем рассказ про шестеренки и пружинки». Хуман нахмурился, почмокал губами и я уже думал, что отвалю, несолоно хлебавши, но, почесав еще раз по кругу затылок, грудь и пах, он все-таки разродился более подробной инфой. «Не так давно здесь, в кабаньем конце, объявились некие мутные типчики. Вышли они на моих людей и предложили провернуть парочку дел. Но... мы не договорились, и они отвалили. Но теперь, как я слышал, они все равно нашли себе собачек на побегушках. Есть такой абрыган, пиачи не плешь. Подозреваю, что он работает не только на моего босса, но и на этих ублюдков, о которых я тебе толкую. Тебе нужно будет заказать у них кантонские свитки. Это не то чтобы запрещенная, скорее довольно редкая магия Малорга. У нас она стоит много денег. Если он придет за ней ко мне, значит, Пиачини по-прежнему наш человек. Если же нет...» Хуман нахмурился и зло ударил пудовым кулаком по ладони. «Значит, ублюдок продался чужакам с потрохами!» «Что ж, теперь расклад много более понятен. И, честно говоря, не вижу особых проблем, которые он может мне принести. Действительно, миссия выглядела довольно простой. Но, черт подери, большинство неприятностей тоже начинаются с мелочи. Смогу ли я отыскать шарящих в магии безымянного без помощи Хумана? Почти стопроцентно. Но сколько это займет времени?» «Хорошо, я согласен».